Однако я была голодна и с удовольствием села за стол. Но к концу завтрака снова почувствовала недомогание. Когда наши встали из-за стола, я быстро поднялась к себе. Меня мутило. Я еле-еле успела добежать до уборной. Опустившись в кресло перед широко распахнутым окном, хотя на дворе была зима, я сидела, поникнув всем телом, с мокрыми от пота висками и бледная, как мертвец. Одна назойливая мысль зрела в моем мозгу, ширилась, как круги, расходящиеся по воде. Усталость. Внезапные приступы отвращения к пище и запахам. Тошнота. Набрякшие груди. Неполадки по женской линии. Я вытерла мокрый лоб носовым платком. Я поняла, что со мною произошло. Самый процесс думанья давался мне с трудом. Обрывки мыслей в беспорядке проносились в голове. Напрасно я пыталась собрать их воедино. Единственное, что мне удалось, — это подумать достаточно четко. Ну вот, мне не удается собрать воедино свои мысли. Все мешалось у меня в уме. То, что надо делать, то, чего делать не надо. Куда девалась волевая Агнес, смело заявлявшая «Я так решаю, я так решила». Беспомощная, как дитя, она страдала сейчас от того, что никого нет поблизости, кому можно было бы протянуть ослабевшие свои руки. Если бы хоть оставалась надежда, пусть даже несбыточная надежда, уцепиться за кого-нибудь, кому-то довериться, спросить совета и последовать ему. И вдруг какое-то умиротворение, точно луч, снизошло на меня. Я подумала о Ксавье. Третье. Я отправилась на почту, расположенную далеко от нашего квартала, и вызвала по телефону мисс Баю. Ждать мне пришлось не так уж долго, но я с трудом разобрала южный говор своего далекого собеседника. Мне сообщили, что мсье на рыбалке, ловит мерлана. Мне посоветовали позвонить еще раз после захода солнца, то есть примерно в 5 часов. Напротив как раз находился большой магазин. Я вошла и села в уголке чайной комнаты. Все мои помыслы были направлены на Ксавье. Только от него одного, думалось мне, я могу получить поддержку, помощь. Вначале это была просто безотчетная мысль. Теперь я могла уже выразить ее, обосновать. Ксавье меня поймет. Не придется объяснять ему, что происходит в моей душе, распространяться о своих таких противоречивых чувствах, в число которых входили тревога и надежда, злоба и нежность, самоуничижение и вызов, и еще одно самое сокровенное — органически слитое со всем моим существом. Вовсе уж неожиданная гордость. Ведь на сей раз я познаю все, что самой судьбой положено испытать женщине. Ксавье был единственным человеком, которому я могла довериться. Мои подруги, я отлично знала, какого рода советы дадут они мне, и знала также, что я останусь глуха к их советам. Тетя Луиза, поскольку тут затронута семейная честь и семейные интересы, ждать от нее помощи бессмысленно. Другое дело Ксавье. Островитянин Ксавье так далек от всех условностей и превходящих обстоятельств, кроме меня, Ксавье, пожалуй, единственный среди всей семьи, говорит на ином, чем буссардель, языке. Ксавье с детских лет уберегся от буссарделевского яда, который я капля за каплей постаралась из себя выдавить. И все-таки Ксавье носит то же имя, что и я, и в жилах у нас течет одна кровь. Странный оборот событий.